На царском месте под алым шатром стояла Софья. По правую руку ее царь Иван, налево стоял долговязый Петр. Будто на святках одели мужика в царское платье, не по росту. Бояре, поднося ко рту платочек, с усмешкой поглядывали на него. Несуразный юноша, топчется, как гусь косолапа, шею не держит. Софья, по крайней мере, понимает державный чин, а у этого, у кукуйского куделки, желваки выпечены с углов рта, будто так сейчас и укусит. Да кусачка слаба, классной, гордый, и видно всем, и в мыслях нет благочестия. Обедня отошла. Патриарх, поддерживаемый диаконами, поклонился царям, прося их взять по обычаю образ казанской владычицы и идти на Красную площадь к Казанскому собору. «Не донесу я, уроню». Тогда митрополит, мимо Петра, поднес образ Софьи. В соборе стало тихо. «Отдай, отдай, Иван не идет, я пойду». «Ты иди к себе, отдай икону, это не женское дело, я не позволю!» Подняв глаза сладко, будто не от мира сего, Софья молвила: «Певчие, пойте великий выход!» И спустясь, медленно пошла вдоль рядов бояр, низенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. Иван, осторожно сходя вслед сестре, прошептал: «Полно, Петруша, помирись ты с ней. Что ссоритесь? Что делите?» Нехорошо было на Москве. Тревожно. Каждую ночь в Кремль посылали наряд. Человек по 500. Возвращались оттуда пьяные. Ждали пожаров. Несколько раз бродящий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское, громить амбары. Но, не доходя Яузы, повсюду натыкались на солдат, и те грозили стрелять. Всем надоело. Скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал. Софья ли Петра, Петр ли Софью. Лишь бы что-нибудь утвердилось. Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. Волкову было приказано осмотреть, что делается в городе. Приказал Борис Алексеевич Голицын. Он дневал и ночевал теперь в Преображенском. Сонное житье там кончилось. Петр прискакал с Переяславского озера, как подмененный. О прежних забавах и не заикнуться. На Казанскую, вернувшись домой, он так бесновался, едва отпоели с уголька. Ближними теперь к нему были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно, запершись с ним, шептались. И Петр их слушал. Сегодня, когда Волков садился на коня, Петр крикнул в окошко: «Софья будет спрашивать про меня! Молчи! На дыбу подымут! Молчи!» Оглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцой. «Стой! Стой!» Страшно закричали из темноты. На переезд бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. «Куда ты, дудыч?» «Ну-ну, постерегись! Я царский стольник!» Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро. «Кто таков? Стольник?» «А, и вот нам и надо, сам залетел. Видели? Вот его сабля. Я и царя Петра так же оборву. Тащи в Кремль, Федору Леонтьевичу. Пошли». В Кремль вошли через Кутафью башню. За воротами горели костры. Несколько сот стрельцов сидели вдоль дворцовой стены, валялись на траве, бродили повсюду. Волкова протащили по темному переходу и втолкнули в низенькую палату, освещенную лампадами. Вошла Софья, по-девичьему простоволосая, в черном бархатном летнике с собольим мехом, хмуро села к столу. За ней красавец Шекловитый, белозубо улыбаясь. Он вертел в пальцах письмо Петра, вынутое у Волкова из кармана. Государыня прочла письмецо. Дело пустое. Что ж так спешно погнали тебя в ночную пору? Разведчик. Мы рады поговорить с тобой, царев стольник. Здоров ли царь Петр? Здоров ли царица? Долго ли думают на нас серчать? Ты отвечай, а то заставим. Заставим. Довольно ли припасов в потешных войсках? Не терпит ли какой нужды? Государыня все хочет знать. Обозы с хлебом отбивайте. Разве это порядки? Волков, как приказано, молчал, опустив голову. Страшно было молчать. И Волков поднял голову, стал глядеть нагло и весело. Софья побледнела, ноздри у нее раздулись, Шокловитый бешено топнул, вскочил. На дыбе отвечать хочешь? Нечего мне вам отвечать. Сами поезжайте в Преображенское. Стрельцов, провожатых у вас, чай хватит. Отрубить голову. Никита Гладкий и Караульный поволокли Волкова во двор. «Палачи!» — закричал Никита. Волков повис на руках. Его отпустили, упал ничком. Кое-кто из стрельцов подошел, стали спрашивать, кто таков и за что рубить голову. Посмеиваясь, стали вызывать перекличкой через всю темную площадь охотника-палача. Тогда старик Караульный нагнулся, потрогал за плечо окостеневшего Волкова. «Ступай на здоровье, в ворота не ходи, обеги стеной, да и перелезь где-нибудь». Воевать с двумя батальонами, Преображенским и Семеновским, и думать не приходилось. 30 тысяч стрельцов, жильцы, наземная пехота, солдатский полк генерала Гордона прихлопнули бы потешных, как муху. Борис Голицын настаивал спокойно ждать в Преображенском до весны. Но, буди Софья все же поднимет войска по набату, нужно уходить с потешными в Троице-Сергиево, под защиту неприступных стен, место испытанное, можно отсиживаться хоть год, хоть более. По совету Голицына из Преображенского тайно послали в Троицу подарки архимандриту Викентию. Борис Алексеевич два раза сам туда ездил и говорил с архимандритом, прося защиты. Часто среди ночи Петр будил Алексашку, кое-как накидывали кафтаны, бежали проверять караулы. Петр вглядывался в сторону Москвы. Тьма, ни огонька и тишина зловещая. Вздрогнув от холода, угрюмо звал Алексашку, брел спать. Только первые ночи по возвращении он спал с женой. Потом приказал стлать себе в дворцовой пристройке. Евдокия очи исплакала, дожидаясь лапушку. Была она брюхатая на 4-м месяце. Дождалась и опять не осушала слез. Встречая мужа, хотела бежать на дорогу. Да не пустили старухи. Вырвалась, в сенях кинулась к мужу дорогому. Вошел он длинный, худой, чужеватый. Прильнула к нему лицом, руками, грудью, животом. Лапушка только поцеловала жесткими губами. Весь пропах дегтем, табаком. Спросил только, проведя быстро ладонью по ее начавшему набухать животу. «Ну-ну, а что же не писала про такое дело?» И мимолетно смягчилось его лицо. Только на 3 ночи и залучила его в опочивальню. Как ждала, как любила, как надеялась приласкать, но зарабела. Растерялась хуже, чем в ночь после венца. Не знала, о чем и спросить лапушку, и лежала на шитых жемчугах подушках дура-дурой. Он вздрагивал, почесывался во сне, боялась пошевелиться, а когда он ушел спать в чулан, со стыда перед людьми не знала, куда девать глаза. Но Петр будто забыл про жену. Весь день в заботах, в беготне, в шептании с Голицыным. В Москве было зловеще, в Преображенском все в страхе. Энхерц, а что если написать римскому Цезарю, чтобы дал войско? Дурак.